Глава 9. Артур взял со стойки еще одну кружку, любезно оплаченную друзьями, и сделал жадный глоток. Ну и, естественно, у меня был еще и личный, мой собственный алхимик. Чего? Артуру уже дурь ударила в голову, и он сам об этом знал. Комбинация таких обстоятельств, как временная атрофия, чувство меры и неограниченное количество горького пива почтенной марки «Холл» и «Вудхаус», опасна в первую очередь тем, что она притупляет чувство опасности, и в тот самый момент, когда следовало прикусить язык и больше ничего не объяснять, на Артура вдруг снизошло вдохновение. «Правда, правда», — настаивал он с радостной, чуть-чуть слишком широкой улыбкой. «Кстати, вот почему я так похудел». «Чего?» — удивились слушатели. «Правда, правда», — вновь произнес Артур. «Калифорнийцы возродили алхимию, это правда», — и вновь улыбнулся. «Только», — уточнил он, — «в гораздо более практической форме, чем когда, где...» Он задумчиво помолчал, утрясая в голове грамматические конструкции. «Чем когда ею занимались древние времена, то есть, — уточнил он, — когда древние пытались ею заниматься, у них ведь нифига не получалось. У Нострадамуса и всей этой компании никак не могли докопаться, где собака зарыта». «У Нострадамуса?» — переспросил один посетитель бара. «А я и не знал, что он был алхимиком», — заметил другой. «Я думал, он был ясновидящим», — подхватил нить беседы третий. «Он пошел в ясновидящие», — объяснил Артур своим слушателям, тактично не обращая внимания на то, что их головы начали двоиться и расплываться. «Потому что оказался таким хреновым алхимиком. Надо это знать». Он снова глотнул пиво. Этого напитка он не пробовал целых 8 лет, и теперь, дорвавшись, никак не мог напробоваться всласть. «А какая связь между алхимией и похудением?» — спросила часть слушателей. «Я рад, что вы меня об этом спросили», — сказал Артур. «Очень рад. И теперь я расскажу вам, как это связано между...» — и замялся. «Между собой. То, что вы сказали, я расскажу вам». Артур примолк и попытался разобраться со своими мыслями. Они крутились так и сяк в его голове, точно танкеры, пытающиеся совершить в Ла-Манше разворот на 3 румба. Они открыли, как превращать избыточный жир в золото. Неожиданно выпалил Артур связную фразу. «Шутки шутишь?» «Да», — подтвердил Артур. «То есть нет», — поправил он себя. «Так оно и есть». Он угостил сомневающихся пивом. Поскольку сомневались все, угощать пришлось тоже всех. «Вы-то сами были в Калифорнии?» — спросил он. «Вы вообще знаете, чем они там занимаются?» 3 посетителей сказали, что были, и что он несет чушь. «Ничего-то вы не видели?» — настаивал Артур. «Да», — прибавил он, потому что кое-кто предложил угостить всех еще раз, каждому по кружке. «Доказательства у вас перед глазами», — проговорил он. Попытался ткнуть себя пальцем в грудь, но промахнулся. 14 часов в трансе», — продолжал он, — «в камере, в трансе. Я лежал в камере. Кажется», — прибавил он, затратив около минуты на безмолвные размышления. «Насчет камеры я уже сказал». Он терпеливо ждал, пока бармен нальет всем еще по кружке. В голове у него созревал следующий эпизод рассказа о том, что камеру надо было поставить по линии, которая идет перпендикулярно к полярной звезде и пересекает базисную линию, соединяющую Марс и Венеру. Артур уже собрался было набрать в грудь воздуха и попробовать все это выговорить, но передумал. «Долго-долго», — сказал он взамен, — «в камере». «В трансе!» И свирепо оглядел слушателей, чтобы убедиться, что они внимательно следят за его повествованием. После чего продолжил. «Так на чем я остановился?» — спросил он. — На трансе, — сказал один из слушателей. — На камере, — сказал другой. — Да, — сказал Артур, — спасибо. И мало-помалу, — проговорил он, качнувшись вперед, — мало-помалу, мало-помалу, мало-помалу, весь ваш избыточный жир превращается в... Тут он выдержал эффектную паузу. Суб. Субэкст. Субэкстру. Экстре. Умолк, чтобы набрать в легкие воздуха. Субэкстрементальное золото, которое удаляется хирургическим путем. Выйти из камеры — мучение. Что вы сказали? Я просто откашлялась. Вы, кажется, сомневаетесь. Я откашлялась. Она откашлялась. Подтвердили грозным хором большая часть публики. Да, — сказал Артур, — очень хорошо. И затем доход делят. Он снова помолчал, чтобы произвести в уме математический расчет. Пополам с алхимиком. Можно целый капитал сколотить. Он обвел слушателей затуманенным взглядом и не мог не заметить выражения недоверчивости на их расплывчатых лицах. Это его чрезвычайно задело. «А вы как думаете, с каких еще денег я себе мог такие морщины на лице сделать?» — вопросил он. Заботливые руки подняли его и повели домой. «Нет, вы вникните!» — все доказывал он, пока холодный февральский ветер обвивал его лицо. Сейчас в Калифорнии потрепанный вид — последний писк. Все хотят выглядеть так, будто повидали галактику, то есть жизнь. Все хотят выглядеть так, будто повидали жизнь. Вот и я заказал, и мне сделали морщины. «Прибавьте мне 8 лет», — сказал я. «Надеюсь, 30-летние больше никогда не войдут в моду, а то я на это дело кучу денег выложил». Он на время притих, а заботливые руки продолжали вести его по дорожке к дому. «Вчера только вернулся», — пробормотал он. «Я очень-очень рад, что я дома. Или не дома, но вроде как дома». «Расстройство биоритмов», — тихо сказал один из его друзей. «Из Калифорнии долго лететь. На пару дней из колеи выбивает». «Как-то мне не верится, что он там был», — прошептал другой. «Любопытно, где он на самом деле шатался. И что с ним такое стряслось?» Артур немного поспал, потом встал и побродил вокруг дома. Голова у него работала так себе. На душе было невесело. Все-таки он еще не пришел в себя после путешествия. Он думал и думал, но никак не мог придумать, как ему найти Фенни. Сел в кресло, посмотрел на аквариум. Потом снова щелкнул по стеклу, и аквариум, даром что был наполнен водой, и в нем, суча губами, уныло кружила маленькая желтенькая вавилонская рыбка, отозвался низким, звучным звоном, таким же внятным и чарующим, как прежде. «Кто-то пытается меня отблагодарить», — подумал Артур. «Интересно, кто и за что?»